Мендель. «Зачем люди крутятся около моей конюшни?» «Никифор, хозяин, заради Бога!» Мендель, «ну?» «Никифор, текай со двора, хозяин, бо сыны твои!» Мендель, «что сыны мои?» Никифор, «сыны твои хочут лупцевать тебя!» Деня прыгнул с телеги на землю. Нагнув голову, он говорит раздельно. «Пришлось мне слышать от чужих людей, мне и брату моему Левке, что вы продаете, папаша, дело, в котором есть золотник и нашего пота». Соседи, работавшие во дворе, придвигаются ближе к крикам. Мендель смотрит в землю. «Люди! Хозяева!» «Деня, правильно ли мы слышали, я и брат мой Левка?» Мендель, «люди и хозяева, вот смотрите на мою кровь!» Он поднимает голову. «На мою кровь, которая заносит на меня руку!» Деня, «правильно ли мы слышали, я и брат мой Левка?» Мендель, «ой, не возьмете!» Он кидается на Левку, валит его с ног, бьет по лицу. Левка, «ой, возьмем!» Небо залито кровью заката. Старик и Левка откатываются за сарай. Никифор прислонился к стене. «Ой, грех!» Бобринец, «Левка, отца!» Деня отчаянным голосом, «Никишка, счастьем тебе клянусь! Он коней, дом, жизнь, все девки под ноги бросил!» Никифор, «ой, грех!» Петерубель, «убью, кто разнимет! Чур не разнимать!» Хрипение и стоны доносятся из-за сарая. «Не уродился еще на земле человек против Менделя!» Арделейб, «иди со двора, Иван!» Петерубель, «я 100 рублями отвечу!» Арделейб, «иди со двора, Иван!» Старик и Левка вываливаются из-за сарая. Они вскакивают на ноги, но Мендель снова сшибает сына. Бобринец, «Левка, отца!» Мендель, «не возьмешь!» Он топчет сына. Петерубель, 100 рублями любому отвечу. Мендель, «не возьмешь!» Деня, «ой, возьмем!» Он силой опускает рукоятку револьвера на голову отца. Молчание. Все ниже опускаются пылающие леса заката. Никифор, «теперь убили!» Петерубель склонился над неподвижным Менделем. «Миш!» Левка приподнимается, хватаясь за землю кулаками, плачет и топает ногой. «Он под низ живота меня бил, сука!» Петерубель, «Миш!» Деня оборачивается к толпе зевак. «Что вы здесь забыли?» Петерубель, «а я говорю, еще не вечер, еще 1000 верст до вечера!» Арьелейб на коленях перед поверженным стариком. «Ай, русский человек, зачем шуметь, что еще не вечер, когда ты видишь, что перед нами уже нет человека?» Левка, кривые ручьи слезы крови текут по его лицу. «Он под низ живота меня бил, сука!» Петерубель отходит, пошатываясь. «Двое на одного?» Арьелейб, «иди со двора, Иван!» Петерубель, «двое на одного? Стыд! Стыд на всю Молдаву!» Уходит, спотыкаясь. Арьелейб вытирает мокрым платком раздробленную голову Менделя. В глубине двора неверными кругами движется Нехама. Она становится на колени рядом с Арьелейбом. Нехама, «не молчи, Мендель!» Бобринец густым голосом, «довольно строить шутки, старый шутник!» Нехама, «кричи что-нибудь, Мендель!» Бобринец, «вставай, старый ломовик, прополощи глотку, пропусти шкалик!» На земле, расставив босые ноги, сидит Левка. Он, не торопясь, выплевывает изо рта длинные ленты крови. Деня загнал зевак в тупик, прижал к стене обезумевшего от страха парня 20 и взял его за грудь. «Ну-ка, назад!» Молчание. Вечер. Синяя тьма, но под тьмою небо еще багрово, раскалено, изрыто огненными ямами. 7 сцена. Каретник криков. Сваленные в кучу хомуты, распряженные дрожки, сбруя. Видна часть двора. В дверях за небольшим столом пишет Беня. На него наскакивает лысый нескладный мужик Семен. Тут же шныряет мадам Попятник. Во дворе на телеге с торчащим дышлом сидит, свесив ноги, майор. К стенке приставлена новая вывеска. На ней золотыми буквами «Извоза промышленное заведение Мендель Крик и сыновья». Вывеска украшена гирляндами подков, скрещенными кнутами.